Рубрика «Вопросы и ответы». На вопросы отвечает Александр Савченко. Вопрос. Не кажется ли вам, что апостол Павел ошибся в первом послании к Коринфянам в 10 главе в 8 стихе, говоря о 23 тысячах погибших израильтянах, в то время как в книге чисел в 25 главе в 9 стихе говорится, что умерших от поражения, заблудодеяния и идолопоклонства было 24 тысячи? Ответ. Нет, Павел не ошибся, поскольку в книге чисел дается общее число пораженных в Израиле, а в послании к Коринфянам по внушению Духа Павел пишет о 24 тысячах погибших в один день. Это простое объяснение еще раз подтверждает истинность и непротиворечивость Слова Божьего. Вопрос. В книге Емельяна Губельмана «Библия для верующих и неверующих» содержатся тексты библейских противоречий. Это вторая книга Царств, 6 глава, 23 стих, и вторая книга Царств, 21 глава, 8 стих, Деяния апостолов, 9 глава, 7 стих, и Деяния апостолов, 22 глава, 9 стих. Объясните, в чем тут дело? Ответ. Рассмотрим ветхозаветный случай. Во второй книге Царств, в 6 главе, в 23 стихе, категорично говорится, что у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. А во второй книге Царств, в 21 главе, в 8 стихе, говорится о 5 сыновьях Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу. Ларчик открывается просто. Если мы прочитаем первую книгу Царств, 18 главу, 19 стих. А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она была выдана в замужество за Адриэла из Михолы. Таким образом, женой Адриэла была не Мелхола, а Мерова, старшая дочь Саула. Она-то и родила сыновей, а Мелхола осталась бесплодной. Во второй книге Царств, в 21 главе, в 8 стихе, содержится опечатка. Вместо слова «Мелхола» следует читать «Мерова». К сожалению, эта опечатка до сих пор не устранена из русской Библии. В Библиях на других языках – немецком, английском, украинском – ее нет. Безбожным Емельянам не за что зацепиться. Но а нашему Емельяну Губельману это пока удается. Что ж, мели, Емеля, твоя неделя. А теперь обратимся к новозаветному эпизоду, в котором описывается обращение Савла. В книге «Деяния» в 9 главе в 7 стихе сказано: «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя». А в книге «Деяния» в 22 главе в 9 стихе написано: «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали». На первый взгляд, как будто противоречие. В первом случае слышится голос, во втором нет. Но следует разобраться с этими голосами, чтобы отличить голос Божий от голосов иных. В 9 главе автор, евангелист Лука, объективно рассказывает о том, что при встрече Савла с Христом люди слышали голос. Чей голос? Голос самого Савла, с кем-то разговаривающего и спрашивающего: «Кто ты, Господи? Господи, что повелишь мне делать?» С кем беседует Савл, люди не видели. Слышали его голос, а никакого собеседника не видели. В Деяниях, в 22 главе, в 9 стихе, апостол Павел рассказывает о своем обращении и переживаниях, связанных с ним. Он констатирует, что люди, сопровождавшие его, видели свет, но не видели его источник, то есть Христа, и голоса говорившего ему, не слышали. Слово «говорившего» пишется с большой буквы. Отсюда следует, что речь идет о личности Спасителя. Таким образом, два отрывка из Священного Писания дополняют друг друга и дают нам полное представление об истории, случившейся на пути в Дамаск. Гонитель церкви Савл остановлен мощным лучом света, который видят и его спутники. Однако никого за этим светом не видят. Савл четко слышит: «Что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Люди, сопровождавшие гонителя церкви, этих слов, обращенных к нему, не слышат. До них доносится только голос Савла, в ужасе спрашивающего, с кем он имеет дело и что ему делать. Так разъясняется это кажущееся противоречие, которое содержится не в Библии, а в голове чересчур сомневающегося и предрассудочного Емельяна Ярославского. И же с ним.